Слава тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе. Прославит тебя, Боже Вседержитель, твое небо и твоя земля. Кто не убоится и не прославит тебя, Боже Вседержитель, все творение прославляет тебя. Прославляет тебя.